spend my time. You know I'm just a good loving rambling man. Now, buddy, can you spare me a dime? And I see green, green, it's green, they say, on the far side of the hill. Неудивительно, конечно, но я почти не спал ночью. С открытыми или закрытыми глазами я думал только об одном – о теле в маленьком доме. О том, что было сделано почти по-декстеровски правильно. И о самом Декстере, который стоял над столом и, разинув рот, смотрел в зеркало. Мы оба, как идиоты, тормозили, в то время как сирена звучала все ближе и ближе. Свидетель заранее подготовил и расставил безупречную ловушку, чтобы поймать не кого-нибудь, а меня. И капкан почти захлопнулся. Идеальная наживка – привлечь, потом ошеломить до беспамятства видом тела, обработанного именно так, как сделал бы я сам. Я видел много тел в таком виде, и они неизменно доставляли мне радость. Поэтому казалось даже нечестным, что кто-то украл мою мечту, вселил в меня страх, привнес в мысли почти человеческий ужас. Может быть, это и есть совесть? Метаться всю ночь в постели, думая о том, что ты совершил нечто ужасное, и в любую минуту тьма восстанет и сокрушит тебя. Ощущение мне совершенно не понравилось. А еще неприятнее оказалось осознавать, что тень так аккуратно подставила Декстера и чуть не достала. Поэтому я до утра вертелся в постели, нервничая и скрипя зубами в беспомощной мучительной тревоге. И, наконец, заснул без сновидений, примерно в половине шестого, чтобы уже в 7 прыжком вернуться в реальность по звонку будильника. Я провел несколько напряженных и бессмысленных минут, пытаясь уверить себя, будто всего-навсего видел плохой сон, но оказался недостаточно убедителен. Это произошло. Случилось на самом деле, и я не имел ни малейшего представления, что теперь делать. Шатаясь, я побрел в душ, оделся, каким-то образом добрался до завтрака, надеясь обрести хоть какое-то облегчение. И Рита оправдала мои надежды. На столе была приятная теснота из блинов с черникой и бекона. Я плюхнулся на стул, Рита подала мне дымящуюся кружку с кофе и постояла рядом, со странным, слегка неодобрительным выражением лица. Я поднял глаза. «Ты вернулся поздно», — сказала она, немного мрачнее, чем обычно. И я задумался, почему. «Да, прости», — ответил я. «Мне нужно было провести несколько тестов в лаборатории». «Тестов», — повторила она, — «в лаборатории». Вошла Эстер и с грохотом придвинула стул. «Почему мы должны есть эти блины?» – поинтересовалась она. «Потому что тебе от них будет плохо, а я хочу, чтобы ты страдала», – огрызнулась Рита и отвернулась к плите. Эстер посмотрела на мать с почти комической гримасой удивления, которая испарилась почти сразу же, как только она перехватила мой взгляд. «Черника застревает в скобках», – ворчливо пожаловалась она. Потом появился Коди, и ложка, запущенная Лили Энн, описав изящную дугу, стукнула Эстер по затылку. Та ойкнула. Коди засмеялся, и все претензии по поводу спокойного и приличного поведения вылетели в трубу. Эстер вскочила, опрокинув тарелку с едой на пол, и та разбилась на 3 большие части. Не обращая внимания на беспорядок, Эстер взорвалась в припадке гнева и жалости к самой себе. Рита прибралась, вручила ей другую тарелку и отругала Лили Энн. Та начала реветь, а Коди просто сидел и улыбался. Он стянул кусочек бекона с тарелки сестры, когда решил, будто никто на него не смотрит. Я взял Лили Энн со стульчика, отчасти чтобы успокоить, отчасти чтобы защитить от Эстер, и, придерживая одной рукой на коленях, допил свой кофе. Прошло несколько минут, прежде чем Эстер перестала грозить младшим, и уровень шума понизился до обычного. Я доел блины и выпил вторую кружку кофе. Мозг не стал работать лучше, но, покончив с завтраком, я, по крайней мере, достаточно приободрился и стал способен вести машину. Поскольку никаких иных вариантов, кроме следование привычной утренней рутине не предвиделось, я поставил кружку в раковину и тупо поехал на работу. По пути я слегка расслабился, не потому, что я выработал какой-то гениальный план или понял, будто на самом деле все не так плохо. Нет, все было плохо, может быть, даже хуже. Но, как всегда, убийственная нервотрепка Майямского шоссе меня успокоила. Более того, я всегда обретаю утешение в заведенном порядке. Приехав на работу, я уже не поднимал плечи до ушей, а добравшись до стола, перестал судорожно стискивать зубы. Хотя какой толк? Видимо, бессознательно я считал работу чем-то вроде убежища. В конце концов, мой маленький кабинет находился в полицейском участке, в окружении сотен суровых и хорошо вооруженных мужчин и женщин, которые поклялись служить и защищать. Но тем утром, когда мне так хотелось обрести уютную и безопасную гавань, я получил очередной гвоздь в крышку гроба Декстера. Это нужно было предвидеть. Конечно, я хорошо знал, моя работа предполагает выезд на место преступления. Мне также было хорошо известно о совершенном прошлой ночью преступлении. Очень простое уравнение причины и следствия. Так отчего я впал в неприятный шок, оказавшись в той самой маленькой комнате, которую так недавно в спешке покинул, и глядя на груду частей тела, сложенной абсолютно по-декстеровски. Но так или иначе, шок меня настиг. И еще усилился с течением времени, по мере того, как проходили привычные следственные процедуры. Каждая стандартная стадия процесса увеличивала мою панику. Когда Батиста начал искать отпечатки пальцев, я несколько минут обливался потом, лихорадочно пытаясь вспомнить, не снимал ли перчатки. Я решил, что, несомненно, нет. Но в этот момент Камила Фик пошла с фотоаппаратом во двор и начала снимать следы. Мои следы. Еще 5 ужасных минут я провел, бесцельно убеждая себя, что сегодня на мне другие ботинки. И я избавлюсь от тех, которые надевал вчера вечером, как только вернусь домой. А потом, словно в подтверждении собственного идиотизма, я несколько минут размышлял, стоит ли выбрасывать хорошие дорогие ботинки и входить в непредвиденные расходы. Свои обязанности я выполнил довольно быстро. На столе оказалось немного крови и еще меньше на полу. Я обрызгал блюстаром пару вероятных мест, чтобы не выглядеть бездельником, но находился в таком раздрае, что не заметил бы, наверное, лужу в 2 ведра. Все внимание поглощали действия коллег. От каждой процедуры, которую они производили, мое существо охватывал новый пароксизм ужаса, и по спине скатывались струйки пота. Поэтому, в конце концов, я совершенно вымотался, и рубашка прилипла к телу. Раньше у меня никогда не было столь недвусмысленных поводов для тревоги. Но, несмотря на повышенную потливость и нервозность, происходящее казалось мне слегка нереальным. Всего несколько часов назад я стоял здесь, в этой самой замызганной комнате, и созерцал одно из жутчайших зрелищ своей долго исполненной зла жизни. И вот я снова тут, в составе команды, пытающейся найти преступника, в то время как моя вторая ипостась с лихорадочным трепетом наблюдает за процессом. Это сюрреалистическое столкновение темного Декстера с Декстером при исполнении. И впервые я усомнился, смогу ли удержать обе половины от слияния. В какой-то момент я увидел собственное отражение в зеркале, почти в том же самом положении, что и вчера ночью. Но на сей раз я держал в руке не нож, а бутылку с блюстаром. И 2 разобщенные реальности с грохотом столкнулись. На несколько минут звуки следственной суеты совершенно затихли, и я оказался наедине с самим собой. Не могу сказать, будто мне было приятно. Я разглядывал свое отражение, пытаясь осмыслить картину, в которой не находил никакого смысла. Кто я такой? Что я здесь делаю? А главное, отчего не бегу со всех ног? Идиотские, бессмысленные вопросы проносились в моем мозгу, описывая круги, и в конце концов даже простейшие слова стали казаться незнакомыми. Я стоял и смотрел на лицо, которое внезапно сделалось совершенно чужим. Наверное, я бы застыл там навеки, если бы Уинс не вывел меня из транса. «Очень красиво», — сказал он, — «очень мужественно. А теперь очухайся». Его лицо появилось в зеркале рядом с моим, и до меня донесся шум окружающей действительности. Я вспомнил, где нахожусь, хотя и не понял слов Уинса. Быстро отвернулся от зеркала, взглянул на него и переспросил. «Что-что?» Он ухмыльнулся. «Ты смотришь в зеркало уже минут пять», — пояснил он. «А, я задумался», — слабо выговорил я. Уинс покачал головой и вдруг посерьезнел. «Не засоряй себе мозги, юный Скайуокер», — посоветовал он и отошел. Я встряхнулся и вновь притворился занятым работой. До полудня я отчужденно витал в клубах адреналина и все время чувствовал, как вот-вот разойдусь по швам. Но не развалился на куски и не самовозгорелся, каким-то чудом выжил. Я прекрасно знаю, насколько хрупко человеческое тело, но Декстер должно быть создан из крайне прочного материала, поскольку он пережил кошмарное утро, не пал жертвой инфаркта и даже не выскочил в помрачении ума на улицу, выкрикивая признание и умоляя милосердие. Несмотря на прилежный, упорный, профессиональный труд, эксперты так и не нашли ни единого признака моего пребывания тут накануне. Декстер выжил, вопреки неравенству сил, и вернулся в офис целым и невредимым, хотя и изрядно расстроенным. Я с неподдельным облегчением плюхнулся на стул и некоторое время, сосредоточившись, пытался восстановить дыхание. Кажется, помогло. Я понимаю, это не делает чести моему рассудку, но даже при очевидных свидетельствах, гласящих о прямо противоположном, я чувствовал себя в безопасности, сидя за столом. Я закрыл глаза, пытаясь немного расслабиться и поразмыслить спокойно и рационально. Допустим, меня вынудили искать самого себя. Я чуть не попался, но все же вывернулся. Малоприятно оказалось возвращаться на сцену ночного кошмара в роли дневного Декстера. Но я пережил и это, и, похоже, никто не сумел провести параллель между мной и трупом на столе. Я постепенно начал внушать себе, будто ситуация не так уж плоха, как кажется. И благодаря откровенно безмозглому упорству почти уверился. А потом совершил серьезную ошибку. Сделал последний глубокий вдох, налепил на лицо ужасающую фальшивую улыбку и вновь принялся, как и положено, проверять входящие. Тщательно созданное искусственное спокойствие улетучилось. Точно никогда и не существовало. Едва я увидел анонимное письмо с коротким заголовком «Все ближе». Я не знал, что это означает, но немедленно понял, кто автор и отправитель. Бесконечно перечитывая заголовок, я вновь ощутил приступ страшной паники. Волна вздымалась выше и выше. Мне показалось, я вот-вот закричу. Вздохнув, я постарался унять страх, но он положил меня на обе лопатки, и моя рука тряслась, когда я щелкнул мышкой, открывая письмо. Пока я его читал, в душе все возрастая звучало жуткое шипение. Безмятежность покинула этот мир. Как и предыдущие, это письмо украшало надпись «Блок тени». Но на сей раз я обнаружил пугающую разницу. Тень от букв, которая раньше была бледно-красного цвета, разрослась до размеров огромной лужи, несомненно, кровавой. Небольшая дорожка алых следов вела от шапки вниз к короткому заголовку «Все ближе». С тошнотворным ощущением ужаса я посмотрел ниже и начал читать. «Я многое узнаю о себе. И еще больше о тебе. Например, я и не знал, как быстро ты бегаешь. Ведь ты удрал. То-то. Ну и картинка была, когда ты несся в темноте, поджав хвост. Жаль, меня там не было с камерой. Я узнал про тебя и много чего другого. Я наблюдал за тобой, даже когда ты об этом не подозревал. Например, когда ты шел с пакетами из магазина, или сидел в машине, или возился со своей дурацкой бутылкой на работе и делал вид, будто ты такой же, как все. Неплохо притворяешься, надо сказать. Уж я-то могу оценить. Я ведь и сам притворялся всю жизнь. Когда я сказал, что много узнаю о себе, угадай, что я теперь могу сделать. Я знаю, ты читаешь мой блог. Нетрудно выяснить, кто заходит на мою страничку. Вынужден тебя огорчить? Я неплохо разбираюсь в компьютерах. Ты это постепенно поймешь. Ты читаешь мой блог. И знаешь, что я недавно развелся, и мне это неприятно. Я воспитан в том духе, что развод – никудышный вариант. Но моя жена так не думала. Да она вообще не думала. Я пытался помириться. Хотел доказать, что развод – это неправильно. Но она становилась стервозней. А главное, я начал понимать, дело не просто в ее стервозности и лени. Она безнравственна и зла, ничуть не меньше какого-нибудь убийцы. И исправить ее нельзя, поскольку она психопатка, которая высасывает жизнь из других людей и ничего не привносит в этот мир, кроме боли и страданий. А если она не может измениться, значит, нужно ее остановить. У некоторых просто нет ощущения добра и зла. Они такими родились. Например, ты. Или моя бывшая жена. Когда она заорала на меня, приказывая убираться и никогда больше не приходить, а проклятые чеки присылать ей по почте, я вышел и увидел во дворе тебя. Знаешь, я тоже быстро бегаю. Ты видел только мою спину. Я вернулся в дом, посмотрел, как она разевает рот, и подумал о тебе, стоящим там во дворе. Я знал, ты намерен вернуться и достать меня. Надо сказать, я тут же сложил 2 и 2 и понял, кем теперь должен стать и что сделать. Прежний я убежал бы со всех ног. Новый я увидел, как это прекрасно, поскольку главное – принять ответственность. И внезапно я впервые понял, насколько далеко все зашло и как теперь быть. А именно – избавиться от нее и одновременно от тебя. Убрать 2 плохих людей одним ударом. Теперь ясно. Вот кто я такой. Я послан сюда, чтобы расправиться с нарушителями правил. С теми, кто зашел слишком далеко. И не в силах вернуться. Ты, моя бывшая. И бог весть кто еще. Их много. Я таких каждый день вижу. Следовательно, в чем-то я похож на тебя, правда? Но разница есть. Я это делаю, чтобы остановить таких, как ты. Во имя добра. Спасибо, что позволил взять с тебя пример. Может быть, я даже скажу тебе спасибо за мою новую подружку. Хотя сомневаюсь, что она у меня надолго. Надеюсь, ты не считаешь себя в безопасности и не думаешь, будто все кончено. Я знаю, кто ты и где ты, а ты ничего обо мне не знаешь. И вот о чем подумай. Я учусь у тебя. Учусь делать именно то, что делаешь ты, и собираюсь расправиться с тобой. Но ты не узнаешь, когда и где. Тебе лишь известно, что я где-то рядом и приближаюсь. Ты не слышишь шум за спиной? Это я. Ближе, чем ты думаешь. Не знаю, сколько времени я сидел без движения, ни о чем не думая и даже не дыша. Возможно, не так долго, как показалось, поскольку здание не рассыпалось в прах, и солнце не остыло и не свалилось с неба. Но все-таки прошла не одна минута, прежде чем в холодную пустоту моего черепа проникла одна единственная болезненная мысль. И даже когда она наконец дошла до меня в полном объеме, я по-прежнему не мог сделать ничего, не считая глубокого резкого вдоха, от которого в голове зазвучало эхо. «Ближе! Ближе, чем ты думаешь!» Я перечитал проклятое письмо, отчаянно пытаясь отыскать какую-нибудь маленькую подсказку. Красноречивое словечко или фразу, возможно, пропущенную с первого раза, которая должна была подтвердить, что я чего-то не понял. И все это просто дурацкая шутка. Но сколько бы раз я ни перечитывал неуклюжее самовлюбленное послание, оно оставалось неизменным. Я не нашел ни скрытого смысла, ни надписи невидимыми чернилами, содержащие номер телефона и адрес странички на Фейсбуке. Все те же напыщенные, раздражающие фразы, приводившие меня к смутному и зловещему выводу. Он приближался и полагал, будто похож на меня. А я прекрасно понимал, что это значит, и как он попытается действовать. Он описывал сужающиеся круги, точил клыки и сливался с окружающим пейзажем. В любую минуту, сейчас, завтра, через неделю. Свидетель мог напасть из ниоткуда. И у меня не было возможности противостоять ему. Я сражался с тенью в темной комнате. Но у тени имелись настоящие руки, а в них настоящее оружие. Он видел в темноте, а я нет. И он подкрадывался то ли спереди, то ли сзади, сверху или снизу. Я всего лишь знал, он хочет сделать то же, что и я, так же, как и я. Свидетель намеревался уничтожить меня и подбирался все ближе. Она была разведена и жила одна. Ее звали Мелисса. «Не, погоди», — сказал детектив Лоретто. Он открыл папку и провел толстым пальцем по бумаге. «Ага, вот. Элиса. На «э». Элиса. Эллен. Вообще странное имя». То же самое мог бы сказать и я, поскольку выписал его в блокнот всего день назад. Но теоретически мне не положено было ничего знать, пока об этом не скажет он. Поэтому я придержал язык. В любом случае, судя по тому, что я успел понять, Лоредо не любил, когда его поправляют, особенно если комментарии исходили от яйцеголовых умников-экспертов. Он расследовал дело об изрубленной на куски женщины, найденной в маленьком убогом домике. И мы собрались вместе, чтобы работать, не покладая рук. Политика полицейского департамента требовала посвящать крупным делам 24 часа в сутки. Так, считаясь частью команды, я тоже оказался там. Наверное, я бы в любом случае нашел повод поприсутствовать, поскольку отчаянно жаждал любой зацепки относительно того, кто совершил это ужасное преступление. Больше, чем кто бы то ни было во всем департаменте, больше, чем кто бы то ни было во всех правоохранительных органах на свете, на всем земном шаре, я хотел найти убийцу Элисы и отдать в руки правосудия. Нет, не в руки той медлительной, слабоумной потаскушки, которая называется юридической системой Майами. Я хотел разыскать его сам и лично втащить по ступеням в Декстеров храм темного и окончательного правосудия. Поэтому я сидел, ежился и слушал, пока Лоредо подводил итог нашим знаниям. А их оказалось чуть меньше, чем ничего. Никаких серьезных улик, не считая нескольких следов кроссовок, самой распространенной модели и размера. Ни отпечатков пальцев, ни волокон, ничего, что могло бы привести к более интересному объекту, нежели мои старые кроссовки. И потом для их розыска Лоредо пришлось бы нанять хорошего водолаза. Я внес свою лепту, сказав, что по части кровяных брызг тоже ничего нет, и нетерпеливо подождал, пока кто-то не произнес. «Разведена, да?» Лоредо кивнул. «Я попросил разыскать ее бывшего мужа, Бернарда Эллена», — сказал он. Тут я оживился и подался вперед. Но тут же Лоредо пожал плечами и продолжил. «Но нам не везет. Он умер 2 года назад». Возможно, он сказал что-то еще, но я уже не слышал, поскольку на свой ненавязчивый лад обомлел от ужаса. Бывший муж Элисы умер 2 года назад. Хотел бы я от души поверить, будто так оно и есть, но мне-то прекрасно известно, он отнюдь не мертв, а напротив, изо всех сил старается меня убить. Лоредо имел репутацию хорошего полицейского, и если он утверждает, что человек мертв, значит, имеет серьезное основание считать это правдой. Я отключился от скучных полицейских разговоров, задумался и предположил 2 варианта. Либо мой свидетель, на самом деле не бывший муж Элисы Эллен, либо он каким-то образом умудрился инсценировать собственную смерть. Нет смысла выдумывать прикрытие целиком и полностью, включая десятки фиктивных записей, посвященных Э и разводу с ней. Свидетель, несомненно, заметил меня во дворе, когда я рассматривал Хонду, и бесспорно он ссорился в доме с женщиной. И, конечно, именно его спину я видел в дверях. Поэтому приходилось верить. Он на самом деле являлся бывшим мужем Элисы и действительно ее убил. То есть он заставил копов поверить в собственную смерть. Когда инсценируешь свою смерть, самое трудное – подделать фактические свидетельства. Нужно предъявить полиции реалистичный сценарий, правдоподобное место преступления с недвусмысленными уликами и убедительный труп. Весьма немногим это удается, так как очень трудно проделать всю работу без погрешностей, но... Как только ты миновал первую стадию, поплакал на собственных похоронах, предал тело земле, становится намного проще. Решив, будто он умер 2 года назад, Бернард свел остальное к бумажной работе. Разумеется, мы живем в 21 веке, и бумажная работа в наши дни означает работу компьютерную. Есть несколько центральных баз данных, которые придется взломать и ввести поддельную информацию. Кое-куда достаточно трудно проникнуть, хотя я бы предпочел не объяснять, откуда мне это известно. Но когда тебе наконец удается преодолеть разные киберзащиты, достаточно набрать лишь пару строчек с новыми или слегка измененными сведениями. Это вполне возможно, хотя и трудно. Наверное, я бы справился, несмотря на все хитрости процесса. Мое мнение о свидетеле и его компьютерных способностях поднялось на несколько пунктов, и отнюдь не порадовало меня. Я продолжал грустить, покидая совещание. Явившись туда, я питал слабую надежду найти хоть малюсенькую крошку хлеба в начале широкой тропы, по которой я бы пошел за свидетелем. После совещания надежда окончательно исчезла. Я опять не узнал абсолютно ничего нового. Никогда не надо надеяться. И все-таки оставалась одна тоненькая ниточка. Я поспешил к компьютеру, желая выяснить, куда она ведет. Я тщательно искал Бернарда Эллена, затем Берни Эллена. Большинство официальных записей оказались удалены, и вместо них значилось «умер». Этот человек, как бы его теперь ни звали, проделал отличную работу. Я обнаружил несколько старых статей о некоем Берни Эллене, игравшем в небольшом бейсбольном клубе в Сиракузах. Он был неплохим подающим, но закручивать так и не научился. Берни не пробился в высшую лигу и ушел, проведя в клубе 1,5 сезона. Нашлась даже фотография в профиль. Мужчина в бейсбольной форме замахивался битой. Снимок оказался зернистым и слегка размытым, поэтому я, конечно, не сомневался, что у Берни есть лицо. Но не поручился бы, как оно выглядит и сколько у него носов. Больше нигде в интернете фотографий Берни не имелось. Вот и все. Теперь я знал, мой свидетель некогда играл в бейсбол и очень хорошо владеет компьютером. Сфера поисков сократилась всего-то до каких-то 2-3 миллионов человек. Следующие несколько дней слились в сплошное потное пятно. И не только потому, что лето окончательно вступило в свои права и поддало жару. Декстер постоянно трепетал, непрерывно 24 часа в сутки, охваченный состоянием, близким к панике. Я был взволнован, рассеян, не в силах сосредоточиться ни на чем, кроме мысли о неведомом свидетеле, подбирающемся ко мне, чтобы нанести удар, который я не способен отразить. Нужно быть начеку и ждать чего угодно. Но как? С какой стороны и когда придет неведомое? Как подготовиться, если я не знаю к чему? Зачем и каковы сроки? Тем не менее, я должен быть готов каждую минуту, каждый час, днем и ночью. Это немыслимая задача. Хотя все мои колесики и шестеренки бешено вертелись, я не двигался вперед, а лишь погружался в бездну страха. Охваченный этой паранойей, я слышал его шаги за спиной. И мне казалось, будто свидетель крадется за мной по пятам, вооруженный бейсбольной битой и отнюдь не с благими намерениями. Это заметил даже Уинс Муцуока. Впрочем, трудно было не заметить, поскольку я подскакивал, как ошпаренный, всякий раз, когда он откашливался. «Ну, сын мой», — произнес он наконец, глядя на меня поверх своего лэптопа, «у тебя всерьез сдают нервишки». «Наверное, слишком много работаю», — ответил я. Уинс покачал головой. «Значит, нужно больше развлекаться». «Да? Ну, я женатый человек, с 3 детьми, кучей дел. Мне некогда развлекаться». «Прислушайся к мудрости старца», — проговорил он. «Жизнь слишком коротка, поэтому нужно хоть пару раз хорошенько напиться и побегать голышом». «Очень мудрый совет, наставник», — согласился я. Наверное, сегодня на собрании бойскаутов я именно так и поступлю. Уинс кивнул и серьезно посмотрел на меня. Прекрасно. Учи их, пока они еще малы, и они запомнят. Вечером действительно предстояло еженедельное собрание волчат младших бойскаутов. Коди состоял в волчатах уже год, хотя ему и не нравилось. Мы с Ритой единодушно решили, скаутство пойдет мальчику на пользу и, возможно, поможет раскрыться. Разумеется, лично я считал, единственно верным способом вытащить Коди из скорлупы – это выдать ему нож и какое-нибудь живое существо для экспериментов. Но, конечно, в разговорах с Ритой предпочитал избегать скользкой темы. Бойскаутский клуб выглядел лучшей альтернативой. И мне действительно казалось, что Коди извлечет пользу, поскольку научится вести себя как настоящий человеческий детеныш. Поэтому, приехав домой, я торопливо проглотил остатки цыпленка, пока Рита возилась с бумагами на кухонном столе, запихнул в машину Коди в синей скаутской форме, которую он надевал каждую неделю с плохо скрываемой ненавистью. Он считал форму, включающую шорты, не просто ужасной модой, но еще и унижением для каждого, кто вынужден ее надевать. Однако я внушал Коди, что, побыв скаутом, он научится вписываться в коллектив. Я пытался разъяснить, что эта часть подготовки важна, точно так же, как и умение избавляться от остатков тел. И мальчишка целый год повиновался, ни разу не выказав открытого сопротивления. Мы приехали в начальную школу за несколько минут до начала собрания и молча сидели в машине. Коди предпочитал дожидаться здесь вместе со мной. Видимо, вписываться в коллектив ему оставалось по-прежнему неприятно и слишком сложно. Именно поэтому по вечерам мы частенько сидели вдвоем и ничего не делали, не считая скупого обмена словами. Коди всегда говорил мало, но к его двух-трехсложным высказываниям стоило прислушиваться. Несмотря на мою великую нелюбовь к клише, я вынужденно признавал, мы привязались друг к другу. Сегодня, впрочем, я чересчур отвлекся, выискивая среди теней нечто зловещее, и не заметил бы ничего, даже если бы Коди процитировал Камасутру целиком. К счастью, он был не в настроении разговаривать и пристально досматривал других детей, которые вылезали из машин и входили в школу в сопровождении родителей или одни. Разумеется, я тоже внимательно их изучал. «Стив Байндер», — вдруг сказал Коди, и я рефлекторно подпрыгнул. Он взглянул на меня с легким удивлением и кивком указал на рослого мальчишку со сросшимися бровями, который прошел мимо нас. Я повернулся к Коди и пожал плечами. «Он дерется». «Он тебя обижает?» — спросил я. Коди пожал плечами. Прежде чем он успел ответить словами, я ощутил на шее странный легкий холодок, и незримая масса в глубине моей души неловко перевалилась с места на место. Я обернулся и осмотрелся. Несколько машин въехали на парковку, направляясь на близлежащие свободные места. Я не видел в них ничего зловещего или необычного, что заставило бы пробудиться моего пассажира. Просто короткая вереница минивэнов, потрепанный кадиллак, как минимум 15-летней давности. На короткое мгновение я задумался, нет ли в одной из этих машин свидетеля тени, опасности, подбирающейся все ближе, так как из подвала, достигнув сознательной части мозга, пронесся легкий электрический импульс. Невозможно. Но я продолжал внимательно рассматривать каждую машину. По большей части это были обычные автомобили жителей пригорода. Точно такие же, какие мы видели здесь каждую неделю. И отличался только этот Кадиллак. Он остановился. Оттуда вылез коренастый мужчина в сопровождении маленького толстого мальчика. Совершенно нормальная картина. Именно то, что и ожидаешь увидеть. И я не усмотрел в обоих ничего странного или угрожающего, совершенно ничего. Они вошли в школу, ни в кого не швырнули гранату по пути. Я проводил их взглядом, но коренастый не смотрел на меня. Он вообще ничего не делал, только ободрительно держал руку на плече мальчика, направляя его внутрь. Нет, это не он. Все именно так, как выглядит. Мужчина ведет сына на собрание скаутов. Глупо думать, будто тень каким-то образом пронюхала о моих планах на вечер и быстренько раздобыла мальчишку, чтобы подобраться ко мне поближе. Я сделал глубокий вдох и попытался отключить дурацкие мысли. Сегодня ничего такого не произойдет, что бы это ни было, только не сегодня. Я решительно свернул маленький, но назойливый сигнальный флажок, который трепетал перед моим лицом. Повернулся к Коди и увидел, он неотрывно смотрит на меня. «Что?» – спросил он. «Да ничего», – ответил я. И почти наверняка не ошибся. Ничего, кроме секундного подергивания стрелки на радаре. Вполне возможно, я почувствовал чей-то гнев от того, что любимое место на парковке оказалось занято. Но Коди так не думал. Он повернулся и осмотрел парковку, точь-в-точь, как я. «Тут что-то», — уверенно заявил он. Я с интересом взглянул на него и спросил. «Темный парень?» Так звали его собственного маленького темного пассажира, поселившегося в Коди благодаря психотравмам, которые регулярно причинял ему биологический отец, ныне сидящий за решеткой. Если Коди и темный парень одновременно услышали сигнал тревоги, на это стоило обратить внимание. Но Коди просто пожал плечами. «Не знаю», — сказал он, отражая мои собственные ощущения. Мы оба обвели взглядом парковку, наши головы поворачивались почти синхронно, но не заметили ничего необычного. А потом лидер отряда, энергичный здоровяк по имени Фрэнк, высунул голову в дверь и заорал, что пора начинать. Поэтому мы с Коди вылезли из машины и устремились внутрь вместе с другими опоздавшими. Я напоследок посмотрел через плечо, почти с отцовской гордостью заметив, что Коди сделал то же самое. Никто из нас не увидел ничего страшнее нескольких мальчишек в синих форменных шортах. Я стряхнул тревогу, и мы пошли на собрание. Оно происходило, как всегда, без особых событий и даже слегка нудно. Привычное течение жизни нарушило лишь знакомство с новым помощником лидера, коренастым здоровяком, которого я видел на парковке. Его звали Дуг Кроули, лет 35, скучный, вежливый, но очень серьезный. Я внимательно наблюдал за ним, по-прежнему слегка нервничая после ложной тревоги, но не заметил в Кроули ничего хотя бы отдаленно интересного, не говоря уж об угрожающем. Маленький толстяк, которого он привел с собой, десятилетний доминиканский парнишка по имени Фидель, не был его сыном. Кроули участвовал в программе «Старший брат» и вызвался помогать Фрэнку. Лидер поприветствовал его, поблагодарил, потом заговорил о предстоящей поездке в Эверглейдс. Двое мальчиков, работавших над соответствующим проектом, сделали доклад о тамошней экологии, а Фрэнк рассказал о противопожарной безопасности в походе. Коди высидел утомительное мероприятие с мрачным терпением и даже не ринулся к двери, когда оно закончилось. Мы поехали в наш недостаточно просторный дом, где еду на кухонном столе сменили Ритины бумаги. И по пути не заметили ничего более агрессивного, чем ярко-желтый хаммер, включенный на полную мощность звуковой системой. Следующий день на работе тянулся бесконечно. Я ждал атаки с любой мыслимой стороны, но ничего так и не случилось. И второй день оказался точно таким же, и третий. Ничего не происходило. Зловещий незнакомец не маячил в окне, и вокруг не стояли опасные капканы. Ни смертельно ядовитые гадюки в ящике стола, ни ассигая, летящего мне в горло из окна проезжающей машины. И даже Дебора, любительница отвешивать адски болезненные тумаки, и та угомонилась. Я видел ее и даже разговаривал, конечно. Рука у нее по-прежнему покоилась в гипсе, и я ожидал, что Дебора будет часто обращаться за помощью, но нет. Дуарта, видимо, всегда находился на подхвате, и Деб вполне довольствовалась ничтожной дозой Декстера. И жизнь словно вернулась в накатанную колею обыденного и однообразного. Час томительно тянулся за часом, без каких бы то ни было опасностей, без изменений в привычном распорядке вещей, без всяких новшеств на работе и дома. Я знал, беда приближается, Но день проходил за днем, а она не случалась. И казалось мне невероятным, что однажды она придет. Знаю, конечно, это очень глупо. Зато очень по-человечески. Да будет мне позволено так выразиться. Никто не в силах круглосуточно, без конца оставаться на стреме. Даже неустанно бдящий темный скаут Декстер. Особенно, когда привычная поддельная реальность столь соблазнительна. Поэтому я расслабился. Хотя и не совсем. Нормальная жизнь. Она так приятна именно потому, что скучна и зачастую нелепа. Она постепенно убаюкивает, заставляя тебя дремать на ходу. Она вынуждает сосредотачиваться на глупых, незначительных мелочах. Например, закончилась зубная паста или порвался шнурок. Как на чем-то невероятно важном. А тем временем, исполненные подлинного смысла вещи, на которые мы не обращаем внимания, вострят клыки и заходят со спины. Переживая краткие моменты истинного просветления, иногда выпадающие в жизни, мы понимаем, что поддались гипнозу бессмысленных пустяков и порой даже желаем чего-нибудь волнующего, необыкновенного, дабы сосредоточиться и выбросить из головы дурацкие мелочи. Так как постоянно сохранять бдительность невозможно даже мне. Чем дольше беда не случается, тем менее вероятной кажется. И в конце концов я действительно начал мечтать, чтобы она поскорее пришла и ожидание закончилось. Одна из немногих великих истин западной философской мысли гласит: «Будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться». Так и произошло. Был жаркий душный день, примерно 3 часа пополудни, когда я вернулся в кабинет после обязательного присутствия на довольно скучном месте преступления. Некто застрелил соседскую собаку, а сосед – его самого. Типичные результаты злополучного бардака, который воцарился в наши дни из-за общего помешательства на крупнокалиберном оружии. Я пытался сохранять профессиональный интерес, отделяя собачью кровь от человеческой, но ее там было столько, что я сдался. Мы располагали чистосердечным признанием и не сомневались, кто убийца, поэтому я не видел особого смысла сбиваться с ног по поводу случившегося. Впрочем, ни у кого из работавших на месте преступления не получалось как следует сосредоточиться. И все мы, и копы, и очкарики из отдела судебной экспертизы много раз видели подобные вещи. После пережитого ужаса с молотком банальная дворовая стрельба оказалась незначительной, даже скучноватой. Я быстро закончил, приехал в свой кабинет и плюхнулся в кресло, думая не о разъяренном владельце собаки, сидящем теперь в камере предварительного заключения, и даже не о бедном выпотрошенном питбуле, за смерть которого он отомстил. Как это ни глупо, я перестал думать и о свидетеле, поскольку находился в безопасной норке, окруженной бесстрашными блюстителями закона и порядка. Нет, я размышлял над куда более важным вопросом. Каким образом вынудить Риту на один вечер оторваться от работы и приготовить нам, наконец, настоящий ужин? Проблема представлялась мне деликатной. Она требовала редкого и непростого сочетания лести и твердости, смешанных с должным количеством сочувственного понимания. И я не сомневался, что великому имитатору придется потрудиться. Я попрактиковался, принимая нужное выражение лица, которое правдоподобно передавало бы все вышеуказанное, пока не решил, что добился нужной пропорции. И тут, в приступе странного самосозерцания, вдруг вообразил, как это выглядит со стороны, и остановился. Вот он. Я в тот самый момент, когда неумолимый невидимый враг осадил замок Декстера. Но вместо того, чтобы точить меч и возводить укрепление, я строю рожи в надежде убедить Риту приготовить мне вкусную, но вполне возможно последнюю трапезу. Я невольно задумался, но неужели это так важно? Неужели ужин – лучший способ подготовиться к тому, что, несомненно, грядет? Должен признать, ответ оказался недвусмысленно отрицательным. Но каков же наилучший способ? Вспомнив все, что я знал, а это примерно равнялось нулю, я понял, сомнения вновь отвратили меня от правильного пути. Почему я предпочел пассивные ожидания, а не возобновил превентивные действия? Стать с подветренной стороны, раздобыть новую информацию о свидетеле, найти его берлогу и дать волю темной стороне. Если взвесить все спокойно, рационально и объективно, он мне не противник. Я всю свою сознательную жизнь провел на охотничьей тропе, а он просто-напросто жалкий плагиатор. Овца в волчьей шкуре. Бедный неумеха, пытающийся стать подобием настоящего Декстера. Я охотно взялся бы открыть ему ослепительную истину. Однако для этого нам всего лишь и нужно оказаться в одном месте. Но как? Теперь мне неизвестно, какая у свидетеля машина. И продолжает ли он жить в том же районе, в Южном Майами, неподалеку от моего дома. Скорее всего, он куда-то перебрался. Вопрос, куда? Я знал его слишком плохо, чтобы догадаться, где он скрывается. В том-то и заключалась проблема. Первое правило удачливого охотника – уяснить ход мыслей добычи. А я не понимал свидетеля. Необходимо разгадать логику его поступков и его реакции, даже если речь шла исключительно о прошлом, а не об адресе или номере паспорта. Единственным окном в его мир, о котором я мало что знал, оставался блок тени. Я уже перечитал скучное себелюбивое нытье 10 раз и так не обнаружил ничего стоящего. Но я снова просмотрел записи, попытался выстроить психологический портрет человека, стоявшего за глупой болтовней в интернете. Разумеется, основным компонентом являлся гнев. Сейчас свидетель злился на меня, но вокруг хватало и других объектов. Все началось с несправедливости бейсбола. Ему не позволили пробиться в высшую лигу, хотя он делал все, что требовалось, и всегда играл по правилам. Свидетель бесконечно жаловался на сволочей, которые не разбирают средств, обманывают, совершают преступления и уходят от кары. И особенно на тех придурков, которые развлекаются, подламывая чужие сайты. Он ругал бывшую жену и местных водителей, с кем ему доводилось иметь дело. Гнев, несомненно, проистекал из устойчивого, непомерно развитого представления о нравственности. Оно долго бурлило под поверхностью и ждало повода вырваться и обрести форму. Свидетель слился на всех, кто не следовал правилам, как только нарушители попадали в поле его зрения, и с тоской вспоминал о святом отце и его наставлениях. Чудесные новости, настоящая подсказка. Нужно искать свирепого католика. Иными словами, круг поисков сузился до 75% населения Майами. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться, но ничего не получалось. Я мог думать только о собственном страстном желании привязать свидетеля к столу и поучить его подлинному раскаянию, которое постигает грешника в темное исповедание в храме Господа нашего Декстерова ножа. Я буквально видел, как он корчится и беспомощно дергает скотч, удерживающий его. Я еще не успел всерьез насладиться этим зрелищем, когда в комнату в крайнем смятении вошел Уинс Муцуока. «Блин», — произнес он, — «Господи Иисусе, твою мать!» Винс, раздраженно заметил я, поскольку он отогнал первую приятную мысль, посетившую меня за последние несколько дней. В традиционной западной культуре не принято сочетать имя Божье со сквернословием. Он резко остановился, моргнул, а потом с раздражающей убежденностью произнес: «Твою мать!» «Ну, ладно, ладно, твою мать», — согласился я. «И что дальше?» «Камилла», — сказал он. «Камилла, фиг!» «Я знаю, кто такая Камилла», — буркнул я, все еще раздосадованный. А потом услышал отдаленный шелест темных крыльев и осознал, что невольно выпрямляюсь в кресле и чувствую, как пробуждается пассажир. А дальше по моему позвоночнику скользнул легкий холодок интереса. «Ее убили», — выговорил Уинс и сглотнул. «Камиллу убили. Господи, и опять то же самое. Молоток». Я невольно мотнул головой. Разве мы не решили, что Дебора поймала этого приятеля с молотком? Мы ошиблись, сказал Винс. Твоя сестра редкостно обосралась и сцапала не того, поскольку опять случилось то же самое. И больше Дебору к этому делу не подпустят. Он покачал головой. Она феерически обосралась, так как с Камилой сделали то же самое, блядь, что и с Понтером, и с Клейном. Он еще раз сглотнул и посмотрел на меня серьезно, испуганно, как никогда. Ее забили молотком насмерть, Декс, как и тех ребят. Во рту у меня пересохло. По шее и вниз по хребту пробежал легкий электрический разряд. Несомненно, я выставляю себя не с лучшей стороны. Но я думал не о Деборе и не о том, как ей не повезло. Я сидел, едва дыша, и чувствовал, как порывы почти неуловимого горячего ветра касаются моего лица и разносят шелестящие сухие листья по сточным канавам замка Декстера. Темный пассажир насторожился. Он тревожно шипел, и я почти не слышал голоса Уинса, который бессвязно, запинаясь, лепетал, как это ужасно и как все скверно. Не сомневаюсь, если б я умел чувствовать, то огорчился бы, поскольку мы с Камилой все-таки много лет работали бок о бок. Нельзя сказать, будто бы мы близко общались, и часто она вела себя так, что я терялся. Однако мне хорошо известно, когда смерть уносит коллегу, нужно выказывать должное количество шока и ужаса. Эта элементарная вещь недвусмысленно прописана в одной из самых первых глав науки о человеческом поведении. Уверен, я в конце концов сумею сыграть свою роль с привычным сценическим совершенством, но не сейчас. Только не сейчас. Мне слишком много надо поразмышлять. О многом поразмышлять. Я сначала подумал, что тут тоже постарался свидетель. Он же написал в своем блоге о намерении кое-что сделать. И вот Камилла мертва, превращена в желе при помощи молотка. Да, но как это затрагивает меня. Правда, придется делать скорбные гримасы и произносить банальные фразы о трагической потере. Вероятно, случилось кое-что еще, никак не связанное с моим личным конфликтом. Но, тем не менее, оно привлекло внимание пассажира и значило больше, чем все поддельные эмоции на свете. Нечто всерьез сошло с рельсов, разладилось в весьма выгодном для загадочной тени смысле. А следовательно, случившееся с Камилой далеко не так просто, как кажется. Иными словами, по какой-то не совсем понятной причине Декстер должен обратить внимание на происходящее. Но почему? Да, с Камилой мы вместе работали, а Дебора теперь впала в немилость. Отчего же этот инцидент пробуждает в пассажире нечто большее, чем легкий приходящий интерес? Я попытался отключиться от болтовни Уинса и неприятного всплеска эмоций. Ненадолго сосредоточился на фактах. Дебора была уверена, поймала кого надо. И до сих пор она отлично выполняла свою работу. Значит, либо сестра сделала огромную и весьма нетипичную ошибку, либо... «Это подражатель», — сказал я, прерывая поток бессмысленных звуков, издаваемых Уинсу. Он устремил на меня глаза, которые вдруг показались мне слишком большими и влажными. «Декстер», — произнес он, — «в нашей истории не было ни одного подобного случая. Никогда раньше ничего такого не случалось». «И ты говоришь, их двое?» «Да», — ответил я, — «других вариантов нет». Он энергично потряс головой. «Нет. Это исключено. Быть не может. Просто не может. Я, конечно, понимаю, речь о твоей сестре и все такое. Ты за нее заступаешься, да?» И опять это дурацкое словоизвержение слилось с приятным воркованием логики, медленно выползавшей из глубокой, укрытой тенями твердыни, которая представляла собой уверенность темного пассажира. И я понял, что я прав. Я по-прежнему не знал, от чего сработал сигнал тревоги. Где тут угроза для драгоценного, незаменимого Декстера? Но пассажир почти никогда не ошибался, и предупреждение звучало недвусмысленно. Кто-то подражал технике убийцы с молотком. Не считая разных этических мелочей и авторского права, что-то здесь было не так. Новая опасность подобралась слишком близко, чтобы я мог чувствовать себя спокойно. Она подошла к укреплениям темного логова. Мне вдруг стало очень неловко, ведь инцидент, по сути, представлял собой не более чем рутинную возможность устроить очередную правдоподобную демонстрацию поддельной скорби. Но, может быть, весь мир сговорился против меня, и это образец нового порядка? Следующие несколько часов отнюдь не умерили мою тревогу. Тело Камиллы нашли в машине, в дальнем углу парковки гигантского супермаркета, совсем близко от полицейского участка. Многие копы заезжали в этот магазин по пути с работы, и Камилла, наверное, тоже. На полу валялись три полиэтиленовых пакета с логотипами супермаркета. Труп плюхнули на заднее сиденье. Как и двум другим жертвам, ей перебили молотком все кости и суставы, и тело утратило изначальную форму. Но Камилла лежала не в патрульной машине, как оказалось, и не в своей собственной. Это был Чеви Импала, принадлежавший сотруднице магазина по имени Натали Бромберг. Мисс Бромберг мало что могла сказать детективам, поскольку, обнаружив в салоне Камиллу, она изъяснялась преимущественно визгом и плачем, в итоге получила здоровенную дозу успокоительного. Мы с Уинсом медленно осматривали территорию вокруг машины и салон, и у меня неуклонно росло ощущение – это дело рук кого-то другого. Тело Камиллы лежало наполовину на сиденье, наполовину на полу, тогда как двое предыдущих были уложены аккуратнее. Вроде бы мелочь, но опять-таки она не вписывалась в схему и заставляла присмотреться повнимательнее. Я не специалист по травмам, нанесенным тупым орудием, но места на теле Камиллы, куда пришлись удары, выглядели иначе, чем в двух других случаях. Отметины на телах Понтера и Клейна, несомненно, были оставлены плоской поверхностью на конце молотка, а повреждения на теле Камиллы имели слегка изогнутые очертания, словно убийца орудовал не плоским, а выпуклым предметом. Ручкой лопаты, деревянным брусом или, может быть, бейсбольной битой. Той, что лежит в доме у бывшего бейсболиста, у которого проблемы с самоконтролем. Я глубоко задумался, и все как будто совпало, кроме одной мелочи. Зачем Берни Эллену убивать Камиллу Фик? А если почему-то он действительно решил ее убить, зачем изобрел столь сложный и отвратительный метод? Головоломка не складывалась. Следовательно, я делал заключение, поддаваясь паранойе. Охотясь за мной, вовсе не обязательно убивать Камиллу, это нелепо. Я работал вокруг машины, разбрызгивая блюстар, в попытке найти какое-нибудь красноречивое пятнышко крови. Я нашел слабый отпечаток мыска кроссовки на белой линии, ограничивающей парковочное место, где стояла Импала. В машине не оказалось никаких оберток от тако, хотя это трудно было назвать неопровержимым доказательством. Но на сиденье, где лежало тело, мы обнаружили большое пятно крови из жуткой раны на виске Камиллы. Раны головы всегда страшно кровоточат. Однако на сиденье вытекло не так уж и много. Значит, Камиллу убили где-то в другом месте, после чего бросили здесь. Убийца, наверное, припарковался рядом с Импалой, быстренько перетащил труп Камиллы из своей машины в чужую, и, видимо, по пути он наступил в капнувшую кровь, оставил отпечаток ноги. На руке Камиллы виднелась рана поменьше, там, где сломанная кость предплечья пробила кожу. Крови вытекло гораздо меньше, чем из раны на голове, но важнее тут оказалось другое. Кожа у предыдущих жертв вообще не была повреждена, а у Камиллы два открытых перелома. Конечно, вряд ли на этом основании я бы добился ордера на арест, но, будучи ответственным взрослым человеком на службе у сил правопорядка, немедленно обратился к ведущему детективу по фамилии Худ. Детектив Худ был здоровяк с низким лбом и еще более низким IQ. Он всегда злобно скалился и охотно прибегал к издевкам, сексуальным намекам и тумакам при разговоре с подозреваемыми. Он стоял в нескольких шагах от хозяйки машины и нетерпеливо ждал, когда успокоительное подействует, и мисс Бромберг будет в состоянии ответить на вопросы, не рыдая. Он смотрел на нее, скрестив руки на груди, с крайне угрожающим выражением лица. И мисс Бромберг Скорее всего, понадобилась бы вторая доза успокоительного, если бы она подняла глаза и увидела детектива Хута. Я уже пересекался с ним в прошлом, а потому заговорил с дружеской прямотой. «Привет, Ричард». Он взглянул на меня и слегка помрачнел. «Чего тебе?» – поинтересовался он, не сделав даже попытки поддержать приятельскую беседу. Более того, в его голосе звучала явная враждебность. Частенько оказывалось, что я неверно оценивал ситуацию и произносил неправильную фразу. Видимо, на сей раз случилось то же самое. Всегда уходит несколько секунд на выбор нового варианта, особенно если ты не вполне уверен, в чем ошибка. Но бессмысленный взгляд и долгая пауза казались тем более неуместными, поэтому я заполнил брешь первым, что пришло в голову. «Знаешь, я тут подумал...» «Ты подумал?» – злобно передразнил он. «А хочешь знать, кретин, что думаю я?» «Я, конечно, не хотел. Худ вряд ли знал хоть что-то, выходящее за пределы программы третьего класса, не считая разве что порнографии, которая меня не особо интересует. Но отказываться было невежливо, и в любом случае Худ не стал бы дожидаться моего ответа». «Твоя недоделанная голливудская сестричка сидит по уши в дерьме», — сообщил он. И хотя в нарисованной им картине не проглядывалось особого смысла, повторил. «По уши, мать тебя, в дерьме». «Ну, возможно», — согласился я, пытаясь говорить сдержанно, но уверенно. «Однако, на самом деле есть некоторые доказательства, что тут поработал убийца-подражатель». Худ уставился на меня, выпятив челюсть. Она была огромная, эта челюсть, вполне способная вырвать из противника здоровенный кусок мяса, если бы до этого дошло. «Доказательства», — повторил Худ. Точно это слово не понравилось ему на вкус. «Это типа какие?» «Раны», — ответил я. «У Камилы в двух местах кровь, а у предыдущих трупов кожа нигде не была повреждена». Худ на полдюйма повернул голову в бок и сплюнул. «Но ты и дерьмо», — процедил он, отвернувшись к мисс Бромберг, и его нижняя губа дернулась. «Совсем как твоя недоделанная сеструха». Я опустил глаза, желая удостовериться, что плевок Худа не попал мне на ботинок, и с радостью убедился в его промахе. Но не приходилось сомневаться, от детектива я не получу ничего, кроме слюны и дерьма. Поэтому, предоставив коллеге плыть по течению его неандертальских мыслей, сам пошел взглянуть на останки Камилы Фик. Но едва я отвернулся от Худа, как ощутил в глубинном темном уголке души нечто вроде сухого подземного ропота, внезапное и неотложное предупреждение от пассажира, гласившее: «Декстер находится в перекрестии враждебного прицела». Время замедлилось до черепашьего шага, и я застыл и огляделся в поисках угрозы. Когда я посмотрел в бок, в сторону желтой ленты, огораживающий периметр, мелькнула яркая вспышка, и пассажир зашипел. Я моргнул, ожидая пули, но ничего не последовало. Просто какой-то зевака с фотоаппаратом. Я промигался после вспышки и увидел размытый силуэт коренастого мужчины в серой футболке, который, опустив фотоаппарат, отступил в толпу. Он скрылся, прежде чем я успел разглядеть лицо или еще хоть что-нибудь. Я решительно не понимал, отчего во мне сработал внутренний сигнал тревоги. Фотограф не походил на снайпера или на террориста с взрывающимся велосипедом и, скорее всего, не представлял никакой реальной опасности. Очередной немытый, с нездоровым любопытством в отношении смерти. И вот теперь я чувствовал себя по-настоящему глупо. Я уже видел тень повсюду, даже там, где ее не могло быть. Неужели я переходил из мира разума в мир паранойи? Я несколько секунд смотрел на то место, где исчез фотограф. Он не вернулся, и ничто не угрожало Декстеру гибелью. Просто нервы и ничего более, а вовсе никакой не свидетель. Я вернулся к работе, подошел к импале, где неаккуратной грудой лежало избитое тело Камиллы. Она была мертва, а я не мог избавиться от ощущения, будто кто-то наблюдает за мной, облизывается и намеревается отправить меня вслед за ней. Было уже очень поздно, почти полночь, когда я вернулся домой и исключительно в силу привычки зашел на кухню посмотреть, не оставила ли Рита еды. Но как бы я ни искал, ничего не оказалось, даже ломтика пиццы. Я все тщательно осмотрел, но напрасно. Ни пластиковой емкости на столе, ни кастрюльки в холодильнике или на плите, ни хотя бы пакета с продуктами. Я обыскал кухню и не нашел даже признаков чего-либо съедобного. Это, конечно, не трагедия, если сравнивать с некоторыми другими событиями, случавшимися каждый день. Одно из них, например, только что произошло с Камиллой, которую я знал не один год. Мне бы следовало немного погоревать, но я проголодался, а Рита не оставила никакой еды. И это, по-моему, было гораздо печальнее. Смерть прекрасной устоявшейся традиции, грубое нарушение неписанного, но крайне важного принципа, придававшего мне сил во время нелегких испытаний. Для Декстера не оставили еды. Все пропало. Впрочем, я нашел стул, отодвинутый от кухонного стола под странным углом, и валявшиеся под ним Ритины туфли. На столе снова громоздились бумаги. На спинке стула небрежно висела блузка. В противоположном углу на холодильнике я увидел приклеенный желтый листок из блокнота. Я подошел посмотреть, обнаружил записку, видимо, от Риты, хотя нацарапанные на бумажке слова отнюдь не напоминали ее обычный аккуратный почерк. Записка гласила: «Звонил Брайан. Где ты был?» Рита написала букву «Б» в имени Брайана лишь со второй попытки. Последняя фраза была криво подчеркнута трижды, и ручка прошла насквозь, прорвав бумагу. Всего лишь маленький желтый листок, но я остановился и замер возле холодильника, держа в руке записку и гадая, отчего она меня так тревожит. Дело, разумеется, не в небрежности почерка. Рита просто устала и вымоталась. Ей пришлось мчаться с работы после долгого напряженного дня, полного борьбы с ежегодным кризисом, а затем тащить троих детей жарким и людным майамским вечером в закусочную. Этого достаточно, чтобы кто угодно перенапрягся и утомился, и утратил способность правильно написать букву «Б»? Это странно. Рита всегда была аккуратной, невротически опрятной и методичной. Именно этими качествами, в том числе, я в ней и восхищался. Обыкновенные усталости и раздражения никогда прежде не лишали ее страстного желания сделать все, как полагается. Она не раз сталкивалась с жизненными трудностями, вроде злополучного первого брака с наркоманом, склонным к физическому насилию, и справлялась с кошмарным беспорядком бытия, заставляя его держаться прямо, чистить зубы и складывать грязное белье в корзину. Для Риты выглядело крайне нетипично написать неразборчивую записку и бросить на пол одежду и туфли. Это явный признак чего? Я вернулся к кухонному столу и осмотрел то место, где Рита сидела и потом оставила туфли. Я рассматривал его взглядом опытного, хорошо обученного судебного эксперта. Положение левой туфли указывало на недостаток двигательного контроля, а небрежно висящая блузка на усилившееся торможение. В целях дальнейшего научного подтверждения я подошел к большому мусорному ведру у задней двери. Под крышкой среди бумажных полотенец и прочего мусора лежала пустая бутылка, недавно содержавшая красное вино. Рита с большим энтузиазмом относилась к сортировке мусора. И вот она сунула пустую бутылку в ведро и прикрыла бумагой. И что-то я не припоминал бутылку полной, хотя обычно хорошо знаком с тем, что есть на кухне. Это была бутылка Мерло, которая бросилась бы мне в глаза, где бы она ни стояла. Но я ее не видел. Значит, либо Рита старательно прятала вино, либо купила сегодня, выпила за один присест и забыла положить в нужный контейнер. Она выпила отнюдь не бокал вина за работой в ожидании заказанной пиццы. Она опустошила целую бутылку, а главное – мое отсутствие, оставив детей без присмотра и защиты. Рита пила слишком много и часто. Я думал, она пропускает поглоточку, чтобы справиться со стрессом, но она перешла все границы. Какие неизвестные мне причины превратили Риту в прогрессирующую пьяницу? И если так, не пора ли предпринять меры? Или нужно подождать, когда она начнет прогуливать работу и пренебрегать детьми? Словно по сигналу в дальней комнате заплакала Лили Энн, и я поспешил к кроватке. Девочка перебирала ножками, размахивала руками. Когда я поднял ее, немедленно стала ясна причина. Готовый лопнуть подгузник выпирал из-под пижамы. Я посмотрел на Риту. Она лежала ничком на постели и храпела, откинув одну руку, а вторую подсунув под себя. Видимо, плащ Лили Энн не пробился сквозь туман ее сна. Рита не успела поменять девочке подгузник, прежде чем лечь. Это уж совсем на нее не походило. Впрочем, как и тайное распитие вина в изрядном количестве. Лили Энн стала легаться сильнее, заметно повысив уровень громкости. Я перенес малышку на пеленальный столик. Проблема очевидна, и, по крайней мере, с ней я мог справиться запросто. Для решения Ритиной проблемы требовалось время. А сегодня было уже слишком поздно. Я надел Лили Энн сухой подгузник и принялся укачивать, пока она не перестала плакать и не заснула. Тогда я положил малышку в кроватку и пошел спать. Рита лежала в том же положении, неподвижно растянувшись на двух третях кровати. Ее можно было принять за мертвую, если бы не храп. Я смотрел на нее и гадал, что творится в этой красивой светловолосой голове. Рита всегда отличалась надежностью и предсказуемостью. Она заслуживала доверия и не отклонялась ни на шаг от привычной линии поведения. В том числе поэтому я и решил жениться на ней. Отличная идея. Я почти всегда знал наверняка, что она сейчас сделает. Рита напоминала игрушечную железную дорогу. Катилась себе по одним и тем же рельсам, мимо знакомых пейзажей, день за днем, без перемен. До сих пор. Очевидно, поезд почему-то сошел с рельсов. У меня возникло неприятное ощущение необходимости принимать какие-то меры. Насильственно вмешаться? Заставить ее пойти навстречу анонимных алкоголиков? Пригрозить, что разведусь и оставлю ей детей? Я ступил на незнакомую почву продвинутого брака, открыв конспект аспирантского курса по программе человеческой жизни. В этой сфере я почти не разбирался. Но каков бы ни был ответ, я не собирался искать его сегодня. После долгого рабочего дня, возни с блогом тени, хнычущими коллегами и детективом Дубиной, я адски устал. Толстое отупляющее облако утомления затянуло мозг, и я решил просто выспаться, прежде чем приняться за дела. Я перекатил вялое тело Риты на край кровати и залез под одеяло. Нужно было как можно дольше поспать, причем уснуть немедленно. И как только моя голова коснулась подушки, я отключился. Будильник зазвонил в 7. Я выключил его, и у меня появилось совершенно нерациональное ощущение полного порядка. Я лег спать с кучей проблем. Рита, блок тени, Камилла. Но за ночь тревоги куда-то улетучились. Да, проблемы остались, но я не сомневался, что справлюсь. Раньше-то получалось, получится и теперь. Меня переполняла абсолютно нелогичная, но приятная уверенность вместо утомительной тревоги. Понятия не имею, от чего произошла перемена. Может быть, причиной послужил глубокий сон без сновидений. В любом случае, я проснулся в мире, где неразумный оптимизм казался сродни здравому смыслу. Не скажу, будто я слышал пение птичек в золотом рассветном сиянии, но с кухни доносился запах кофе и бекона. Это казалось мне намного лучше, чем любая птичья трель, какую мне только доводилось слышать. Я принял душ и оделся, а когда вышел на кухню, там меня ожидали порция поджаристой яичницы с тремя полосками хрустящего бекона и кружка крепкого горячего кофе. «Ты очень поздно вернулся», — сказала Рита, выливая яйцо на сковородку. Почему-то она говорила укоряющим тоном, но не чувствуя за собой никакой вины, я решил, что это побочный эффект от избытка спиртного. «Вчера вечером убили Камиллу Фиг», — объяснил я. «Мы вместе с ней работали». Рита повернулась от плиты с лопаточкой в руке и посмотрела на меня. «То есть вчера ты был на работе?» — поинтересовалась она. И вновь в ее голосе послышались нотки, вызванные излишком вина. «Ну да», — ответил я. «Ее нашли только вечером». Она разглядывала меня несколько секунд, потом покачала головой. «Ну да, конечно. Теперь все понятно. произнесла она, но с таким видом, словно ей ничего не было понятно. Мне стало слегка неловко, почему Рита так смотрит. Я опустил глаза, желая убедиться, что не забыл надеть брюки. Когда поднял взгляд, она продолжала меня изучать. «Что-то случилось?» – спросил я. Она покачала головой. «Случилось?» «Он спрашивает, что случилось?» Рита закатила глаза. Она стояла, упираясь руками в бедра и нетерпеливо пристукивая ногой. «Лучше ты скажи, что случилось, Декстер?» Я удивленно взглянул на нее. Ответил я, подыскивая правильный ответ. «Насколько я знаю, ничего не случилось. Ну, то есть ничего из ряда вон выходящего?» Этот ответ даже мне показался чертовски неуместным, и Рита вполне со мной согласилась. «Ну да, ничего не случилось», — произнесла она, не сводя с меня глаз и продолжая постукивать ногой. Точно ожидала большего, так как сказанное мной оказалось таким неубедительным. Я перевел взгляд на плиту. От сковородки вместо благоуханного пара поднимался дымок. «Рита», — осторожно напомнил я, — «кажется, что-то горит». Она хлопнула глазами, а потом, когда до нее дошло, резко обернулась к плите. «Блин, ты только посмотри!» — воскликнула она, наклоняясь над сковородкой с воздетой в воздух лопаточкой в руке. «А время-то...» — в голосе ее зазвучала досада. «Ну, почему нельзя?» «Никогда!» «Коди, Эстер, завтракать сейчас же!» Рита соскребла подгоревшую яичницу, бросила на сковородку кусок масла и вылила еще два яйца. И все это быстрыми, едва различимыми движениями. «Дети! Сию же секунду идите есть!» — крикнула она и снова взглянула на меня. А потом помедлив сказала. «Я просто... Нам нужно...» Она покачала головой, словно не могла вспомнить подходящие слова. «Я не слышала, как ты вчера пришел», — объяснила она, и конец фразы прозвучал почти неразборчиво. «Я мог бы сказать, что вчера вечером она бы ничего и не услышала, даже если бы по дому под звуки волынок маршировал шотландский полк Ее Величества, но понятия не имел, какого ответа ждет Рита. Да и зачем портить приятное утро, пытаясь найти разгадку? И потом рот у меня был полон яичного желтка, а говорить с набитым ртом невежливо. Поэтому я улыбнулся, издал какой-то ободряющий звук и принялся доедать завтрак». Рита выжидающе смотрела, но тут явились Коди и Эстер, и она поспешно принялась ставить еду на стол. Утро прошло совершенно обычно, и я снова, как и при пробуждении, почувствовал слабоумный проблеск, ни на чем не основанной надежды, с которой поехал на работу. Даже ранним утром у пробок есть особенности, которых не сыщешь в других городах. Водители в Майами, судя по всему, злее и шустрее прочих. Возможно, яркий безжалостный солнечный свет напоминает им, что они могли бы ловить рыбу или лежать на пляже, вместо того, чтобы ползти по шоссе на скучную, бессмысленную, убийственную работу, за которую платят гораздо меньше, чем они заслуживают. Но вполне вероятно, они всего лишь выплескивают избыточную энергию, которую получают, выпив невероятно крепкого местного кофе. Какова бы ни была причина, но каждое утро воздух над трассами оказывается насыщен мании человека-убийства. И сегодняшняя поездка не стала исключением. Водители сигналили, выкрикивали угрозы, делали непристойные жесты. А на пересечении с Пальметто старый Бьюик уехал в новенький БМВ. На обочине шла драка. Водители притормаживали, чтобы посмотреть или что-нибудь крикнуть противникам. Поэтому ушло лишних 10 минут, чтобы миновать этот хаос и добраться до работы. Впрочем, ничего страшного, учитывая то, что меня там ожидало. Я по-прежнему чувствовал себя до абсурда бодрым и живым, поэтому не остановился выпить чашку смертоносного кофе, который мог положить конец шуму в голове, ну или мне самому, а направился прямиком к столу, где нашел Дебору. Она ждала, сидя в моем кресле и являя собой воплощение мрачного раздумья. Ее левая рука по-прежнему висела на перевязи, но гипс уже утратил блеск и новизну. Дебора навалилась им на стол, опрокинув подставку для карандашей. Но нет в мире совершенства, и начало дня было таким радостным, что я ее простил. «Доброе утро, сестренка!» – весело поприветствовал я ее. Но мои слова, казалось, оскорбили Дебору сильнее, чем следовало. Она поморщилась и покачала головой, словно качество сегодняшнего утра никак не относились к делу. «Что случилось вчера вечером?» – спросила она. «То же, что и с остальными?» «Ты имеешь в виду Камиллу?» – уточнил я. В ответ Дебора буквально зарычала. «А кого еще, блядь, я могу иметь в виду?» «Декс, я должна знать. С ней случилось то же самое?» Я сел на складной стул напротив стола, решив, что с моей стороны это благородный поступок, поскольку в моем кресле расположилась Дебора, а стул был не очень-то удобен. «Нет, я так не считаю», — ответил я. И Дебора со свистом выдохнула. «Твою мать!» «Я знала», — сказала она, выпрямляясь, и взглянула на меня с огнем в глазах. «А что не совпадает?» Я поднял руку, слегка притормозив сестру, и предупредил. «Погоди, погоди, все не слишком-то убедительно. По крайней мере, детектив Худ со мной вот не согласен. Этот мудак даже пол двумя ногами не нащупает», — огрызнулась Дебора. «Что ты узнал?» «Кожа жертвы повреждена в двух местах. Поэтому на месте преступления есть кровь. И тело оказалось уложено немного по-другому». Сестра ждала, я продолжил. «Следы ударов тоже другие». «В каком смысле?» – спросила она. «Удары нанесены другим орудием», – объяснил я. «Не молоток». «А чем? Клюшкой для гольфа? Бампер Бьюика? Чем?» «Не знаю», – помедлил я. «Каким-то предметом с выпуклой поверхностью, может быть...» Я на секунду замолчал. Произнести это вслух было все равно, что расписаться в собственной паранойи. Но Дэб смотрела на меня с выражением готовности на грани раздражения, поэтому я договорил. «Может быть, бейсбольной битой». «Так», — протянула она, сохраняя прежнее выражение. «Да, и тело лежало не совсем так, как раньше», — повторил я. Дебора продолжала гипнотизировать меня взглядом. Когда я замолчал, она нахмурилась. «И это все?» — спросила она. «Почти», — ответил я. «Придется подождать вскрытия, чтобы удостовериться. Но одна из ран на голове, и я думаю, Камилла была без сознания или даже уже мертва, когда ей ломали кости». «Ну, это ничего не значит», — возразила сестра. «Но, Дебора, на остальных вообще не было крови. В первых двух случаях убийца очень старался не лишать жертву сознания до самого конца, и он ни разу не порвал кожу». «Знаешь, втолкуй это капитану», — заявила она, — «потому как весь департамент требует моей головы. И если я не докажу, что отправил за решетку нужного человека, Худ выдаст меня им на расправу». «Я ничего не могу доказать», — сказал я. «Я просто знаю, что я прав». Сестра недоуменно склонила голову на бок. «Это говорит один из твоих голосов?» — осторожно спросила Дебора. «А он не может объяснить поподробнее?» Когда Дебора наконец узнала, какова моя истинная суть, я попытался объяснить ей про темного пассажира. Я сказал, что всякий раз, когда на меня снисходит прозрение насчет убийцы, на самом деле я получаю подсказку от темного духа, обитающего в моей душе. Видимо, я говорил слишком путанно, поскольку Дебора до сих пор полагала, будто я впадаю в некое подобие транса и общаюсь по удаленной связи с кем-то, сидящим за неведомой гранью. «Я не ясновидец», — напомнил я. «Да мне похуй, даже если придется гадать по чайным листьям», — заметила Дебора. «Пусть уже твой дух расскажет нам что-нибудь полезное, блядь». Но прежде чем я успел открыть рот и произнести язвительную фразу, которая так и просилась у меня с языка, в дверях затопали здоровенные ноги, и огромная темная тень поглотила остатки приятного утра. Я обернулся и увидел перед собой воплоти смерть радости. Детектив Худ, привалившись к косяку, одарил нас своей фирменной злобной усмешкой. «Вы только гляньте, два неудачника». «Ага, посмотрите», — огрызнулась Дебора, — «настоящая говорящая жопа». Но Худ, казалось, даже не обиделся. «Допустим. Но я теперь главный, детка. Я буду искать настоящего убийцу вместо того, чтобы махать ручкой по телеку». Дебора покраснела. Удар был подлый, но он достиг цели. Надо отдать сестре должное, она немедленно дала сдачи. Ты даже свой хуй не найдешь без поисковой группы. Причем большой группы не понадобится, радостно подхватил я. Ну, родственники же должны стоять горой друг за друга, не так ли? Худ злобно взглянул на меня. Его улыбка сделалась еще шире и еще отвратительней. «А ты теперь вообще не участвуешь в расследовании», — заявил он, — «как и твоя голливудская сестричка». «Правда?» — спросил я. «Поскольку я могу доказать, что ты ошибаешься?» «Нет», — ответил он, — «потому что...» Худ помедлил, наслаждаясь, а затем медленно и с очевидным смаком выговорил. «Потому что ты теперь под вопросом». Я собирался ответить очередной остроумной язвительной репликой, вне зависимости от сказанного им. Но такие слова Худа застали меня врасплох. Под вопросом на языке полицейских значит «Мы считаем, ты виновен и докажем это». В немом ужасе, глядя на детектива, я оказался не в силах подобрать остроумный ответ на фразу, которая намекала, будто меня подозревают в убийстве. Особенно, если ты его еще даже не совершил. Я несколько раз открыл и закрыл рот, и со стороны, наверное, это выглядело как неплохое подражание вынутому из воды окуню, но не издал ни звука. К счастью, вступилась Дебора. «Какого хера ты тут гонишь, Ричард?» — поинтересовалась она. «Нельзя отстранить Декстера только за то, что он знает, какой ты урод». «Ну, об этом не беспокойся», — ответил Худ. «У меня есть очень веская причина». Детектив произнес это тоном счастливейшего человека на свете. «Но вы бы видели того, кто вошел в мой кабинет в следующую секунду». Он словно всю жизнь ждал нужной реплики, предвещающей его появление на сцене. Я услышал ритмическое постукивание в коридоре, когда последние слова Худа еще не отзвучали в воздухе, и передо мной предстал вот по-настоящему счастливый человек». Я сказал «человек», хотя на самом деле увидел лишь три четверти Homo sapiens. Странное постукивание на ходу свидетельствовало об отсутствии ног, а вместо рук поблескивали одинаковые металлические клешни. Но зубы были чисто человеческие, и все они обнажились в улыбке, когда сержант Долг, войдя, протянул Худу огромный коричневый конверт. «Спасибо», — поблагодарил Худ. Сержант кивнул, не сводя с меня глаз. Его неестественно счастливая улыбка растянулась до ушей, и я исполнился ужаса. «Это что такое?» – спросила Дебора, но Худ просто покачал головой и открыл конверт. Он вытащил глянцевую фотографию, примерно 8 дюймов на 10, и швырнул на стол. «Лучше ты мне скажи, что это такое?» – предложил он. Я взял снимок. Сначала я и не узнал изображенного на нем человека. Потом на какое-то мгновение решил, что сошел с ума, так как подумал, да этот мужик очень похож на меня. Я сделал вдох, чтобы успокоиться, посмотрел еще раз и утвердился во мнении. Это я. Впрочем, картина не стала яснее. На фотографии действительно оказался я. Декстер полуголый, в полоборота к камере, в двух шагах от распростертого на тротуаре трупа. Я немедленно подумал... Не помню, чтобы я оставлял там тело. Конечно, это не делает мне чести, но, разглядывая свой обнаженный торс, я решил, что неплохо выгляжу. Прекрасный загар, пресс в отличной форме. Никаких признаков жировых отложений, которые в последнее время начали возникать на талии. Значит, снимок делали год или два назад. Но, впрочем, я так и не понял, отчего Доукс так радовался. Я пресек самолюбование и попытался сосредоточиться на самой фотографии, которая, несомненно, представляла для меня угрозу. Я не обнаружил никаких намеков на то, где и когда ее сделали, и посмотрел на Худа. «И откуда она у тебя?» – поинтересовался я. «Узнаешь?» – спросил тот. «Никогда раньше не видел, но, думаю, это я». Доукс издал бульканье, должно быть смех. Худ кивнул. Точно в его непрошибаемом черепе возникла какая-то мысль. «Ты так думаешь?» — повторил он. «Ну да. Думать это не больно, можешь попробовать». Худ вытащил из конверта еще одну фотографию, бросил на стол. «А как насчет вот этого? Что ты думаешь теперь?» Я посмотрел на снимок. То же место действия, что и на предыдущем, но теперь я стоял чуть дальше от тела и натягивал рубашку. В объектив попал какой-то посторонний объект, и после недолгого изучения я догадался, что это затылок Батисты. Он наклонялся над лежащим на земле трупом. И тут, наконец, у меня в голове зажегся свет. «А-а-а!» — с облегчением вздохнул я. На фотографии был не Декстер в момент бегства от чьей-то бренной оболочки, а Декстер, выполняющий свой долг. Обычные будничные пустяки. Я с легкостью мог объяснить и даже доказать происходящее. Крючок сорвался. «Я помню, помню. 2 года назад. Это убийство в Либерти-Сити. Стреляли из автомобиля, на ходу 3 трупа. Было очень грязно. И я запачкал кровью рубашку». «Ага», — подтвердил Худ. И Доукс закивал, продолжая радостно улыбаться. «Ну что, так бывает», — объяснил я. «Именно на такой случай я и держу в сумке чистую рубашку». Худ продолжал глазеть на меня, а я пожал плечами. «Ну вот я ее и надел», — закончил я, надеясь, что он наконец поймет. «Прекрасно», — сказал он и кивнул, точно признавая мой несомненный здравый смысл. А потом достал 3-ю фотографию. Я взял ее. Опять я, бесспорно я. Мое лицо в профиль. Я смотрю вдаль с выражением благородной тоски, которая, возможно, возникала незадолго до обеда. На лице виднелась легкая тень щетины, которой не было на первых снимках. А стало быть, 3-ю фотографию сделали в другое время. Но поскольку все пространство снимка занимало преимущественно мое лицо, я не мог подчеркнуть больше никакой информации. С другой стороны, фотографии никоим образом нельзя было использовать против меня. Поэтому я покачал головой и положил фотографию обратно на стол. Ну, красивая фотка. Скажи, детектив, ты считаешь, что некоторые бывают слишком красивы? Ага, ответил Худ. Я считаю, что некоторые бывают дохуя остроумные. И он бросил на стол последнюю фотографию. Ну-ка, посмейся вот над этим, шутник. Я взял снимок, и снова я, но на сей раз рядом с Камиллой Фик. На ее лице застыло такое выражение испуганного обожания, нежности и тоски, что даже дурак вроде Худа разгадал бы его без посторонней помощи. Я рассматривал фотографию в поисках подсказок и, наконец, определил место действия. Снимок сделали возле факела, где мы нашли офицера Гюнтера. Ну и что? Зачем этот тупой верзила показывает мне мои же фотографии, как бы хороши они ни были? Я вернул снимок на стол. Я и не знал, что такой фотогеничный. Можно взять на память? «Не-а», — сказал Худ. Он склонился над столом, и от запаха немытого детектива и дешевого одеколона меня чуть не стошнило. Худ сгреб фотографии и засунул в конверт. Когда он отстранился на несколько шагов, я снова вздохнул. Поскольку мое любопытство дошло уже до точки кипения, я употребил дыхание на то, чтобы заговорить. «Ну, красивые снимки», — подтвердил я, — «и что дальше?» «И что?» — повторил Худ. И Доукс вновь издал нечленораздельный, но радостный звук. Слов я не разобрал, но искаженные слоги, в которых отчетливо слышалось «я тебя поймал», отнюдь не подняли мне настроение. «Это все, что ты можешь сказать про коллекцию, которую собрала твоя подружка?» «Вообще-то я женат», — возразил я, — «и у меня нет подружки». «Ну да, теперь-то нет», — согласился Худ, — «потому что она мертва. Точно кто-то подключил их с Доуксом к одной сети и щелкнул рычажком за сценой. Они оба оскалились в унисон, являя собой блистательное воплощение кровожадной радости». «Эти фотки нашли в квартире Камиллы», — пояснил Худ. «Их там сотни». И он наставил толстый, как банан, палец мне прямо между глаз. «И на всех ты».